Густора. Густора отличается от леща исключительно числом и расположением глоточных зубов, которых находятся с каждой стороны не по 5, а по 7 и притом в 2 ряда. Формой тела она весьма похожа на молодого леща, или, вернее, подлещика, но имеет меньшее число лучей в спинном и заднепроходном плавниках. Кроме того, чешуя у нее заметно крупнее, и парные плавники имеют красноватый цвет. Тело густоры сильно сплющено, и вышина его составляет не менее трети всей длины его. Нос у нее тупой, глаза большие, серебристые. Спина голубовато-серая, бока туловища голубовато-серебристые. Непарные плавники серые, а парные при основании красные или красноватые, к вершине темно-серые. Ихтиология. Густора никогда не достигает значительной величины. Большей частью она бывает не более 1 фунта и менее фута в длину. Реже попадаются 1,5 или 2-фунтовые, и только в немногих местностях, например, в Финском заливе, Ладожском озере, она доходит весом до 3 фунтов. В России густора водится во всех реках, иногда даже речках, также в озерах и проточных прудах. Густора – рыба вялая, ленивая и, подобно лещу, любит воду тихую, глубокую, довольно теплую, с иловатым или глинистым дном, почему очень часто встречается вместе с лещом. Места обитания. Она долго живет на одном месте и всего охотнее держится у самых берегов, особенно в ветер, так как валы, размывая берега, а на мелких местах самое дно, обнаруживают различных червяков и личинок. Весной и осенью густора встречается чрезвычайно густыми стаями, откуда, конечно, и произошло ее общеупотребительное название. Во время ловли на фидер с кормушкой или в проводку с лодки, с берега баллонкой, густора также собирается на прикорм в большом количестве. Поклевка густоры более верная, чем плотвичная, но эта рыба предпочитает червя, мотыля или опарыша, гораздо реже хватая тесто или перловку. Рыболову, решившему сделать основную ставку на ловлю густоры, следует позаботиться о том, чтобы его прикорм привлекал не только мелких, но и крупных рым по 500-800 граммов. Для этого в прикормке и приваде следует использовать часть довольно крупных фракций, способных привлечь и приличного леща. Поклевки густоры наиболее верные, когда довольно крупный червь медленно волочится по дну. Обычно поплавок начинает медленно притормаживаться и тонуть, часто подпрыгивая. Такую поклевку можно спутать с лещевой, но при определенном навыке рыболов способен определить, какая рыба схватила наживку. Входя осенью на зимовку, они ложатся на ямы под перекаты такими большими массами, что в низовьях Волги случается в 1 тоню вытаскивать до 30 тысяч штук. Пища густоры почти одинаковая с другими видами лещей. Она кормится исключительно тиной и заключенными в ней мелкими моллюсками, рачками и червяками, чаще всего мотылем, но также истребляет и яйца других рыб, особенно икру красноперки. Нерест. Нерест густоры начинается очень поздно, большей частью по окончании нереста леща, в конце мая или в начале июня, на юге несколько ранее. В это время чешуя у нее изменяется в цвете, и парные плавники получают более яркий красный цвет. У самцов, кроме того, на жаберных крышках и по краям чешуи развиваются маленькие зерновидные бугорочки, которые потом опять исчезают. Обыкновенно мелкая густера мечет икру раньше, крупная – позже. Местом нереста густера выбирает травянистые и мелкие заливы и выметывает икру чрезвычайно шумно, подобно лещу, но несравненно смиреннее его. В это время иногда даже случается ловить ее руками. Нерестится она обыкновенно с заката до 10 часов утра, и каждый возраст кончает игру в 3-4 ночи. Но если помешает холодная погода, то в один день. В самке средней величины более 100 тысяч икринок. Густера становится способной к размножению очень рано, еще не достигнув 5 дюймов длины. Так что надо полагать, что она нерестится по второму году. Ловля густеры. Где много густеры, там она очень хорошо идет на удочку, особенно после нереста. Местами удят густеру обыкновенно на червяка, со дна, как и леща, и клев ее сходен с клевом последнего. Густера даже еще чаще леща тащит поплавок в сторону, не погружая его, и часто сама себя подсекает. Это едва ли не самая смелая и надоедливая рыба, которая составляет чистое наказание для рыболовов, удящих с прикормкой. Замечено, что она лучше всего берет по ночам. Зимний клев густеры имеет обычный характер. Она сначала дергает, затем слегка топит. Для ловли сомов, щук и крупных окуней густера – один из лучших насадок, так как она много живучее других видов лещей. Многим рыболовам, живущим вдоль крупных рек, не раз приходилось видеть огромных густерок, перекушенных судаком или сомом пополам. Чаще всего крупная хищная рыба выходит на охоту за густерой по вечерам на длинные глубокие прогоны выше ям. В таких местах в летние месяцы скапливается огромное количество рассредоточенной густеры. Здесь ее довольно легко собрать прикормкой на определенной полосе. Важно помнить, что резкое исчезновение поклевок может произойти не по причине неправильных действий рыболова, а потому что к прикормленному месту подошел хищник. В этом случае многие рыболовы заряжают живцовую щуковку и опускают оснастку ближе ко дну, в районе прикормленного места. Поклевка хищной рыбы иногда случается практически сразу.